научились матросы Ушакова. От многих привычек он отучил их. Лень, безделье, бесконечный и бесполезный разговор на баке у фитиля, физическая вялость, безразличие, пьянство изгонялись капитаном из экипажа. А еще не любил он нерях, нерасторопных и небрежных людей. Заставлял по нескольку раз переделывать работу. Не нравилось это поначалу. Даже офицеры ворчали. Педант хуже немца. Немец, по народному представлению, заставлял аккуратно исполнять никчемную, ненужную, без пользы дела работу. Федор Ушаков требовал полезную, нужную работу делать искусно, умело, без сучка и задоринки. Надо трудиться безоплошно, считал он, то есть без оплошек, недоделок, ошибок, не наспех. Поэтому там, где на кораблях господствовал мордобой или царило безразличие к моряку, его умением, там чаще лопались канаты, ломались мачты, срывало паруса, смывало шлюпки, было больше болезней, смертей, аварий. И у Ушакова на корабле бывало всякое, но беда от этого сводилась до минимума бдением капитана, его родением и настойчивостью. «Когда спит-то?» — ворчали корабельные служители из унтер-офицеров, если он появлялся среди ночи на палубе, заглядывал в трюм, из-за плеча следил за курсом, который выдерживал рулевой. А он действительно спал несколько часов, приучил себя. Засыпал быстро и просыпался внезапно, чувствуя приближавшуюся опасность, ощущая нутром зародившиеся неполадки, возникшую потребность в нем, его совете. Требовал четкости, быстроты в деле. Памятен в этом смысле отданный в более поздние годы его знаменитый приказ об исправности и расторопности. С выходом с эскадрою на море рекомендовал я всей команде служителям, как долг, служба и исправность требуют во всех обращениях и исполнениях дел служителям быть всегда расторопными и он им показывать всеми движениями и видом, с крайней поспешностью и проворством, к делу во многих местах, где потребно быть броским и бежать скоро, в руках иметь отменную расторопность, а где потребно и силу при проворстве употребить невозможно. Но засим замечаю многих весьма вялыми и нерасторопными, а сие не отчего много происходит, как только от их ленности». Господину командующему 84-пушечного корабля наистрожайше подтвердить вахтенным командирам и всем офицерам, чтобы служителей, как требует долг закона, обучением довесть в лучшую исправность. И всех, кто окажется ленив, принудить таковых строгостью воинской дисциплины. Рекомендую сей же час приказать всех слушателей собрать во фрунт и сей приказ им объявить и внушить внятно. Я надеюсь, что служители будут стараться доставить мне удовольствие видеть их исправными, беглыми и расторопными, как должно быть отлично хорошим, расторопным и исправным людям. В противном же случае принудят употребить над собою законную строгость, к чему, однако, я принужден быть не ожидаю и не желаю, поэтому и от них надеюсь охотного послушания и расторопности». Я почитаю, и, собственно, для них лучше всякое дело сделать с крайней поспешностью, нежели ленностью и непроворством, длили онной медлительностью. Господам капитан-лейтенантам и вахтенным командирам объявить, если они не употребят всевозможного старания служителей в лучшую исправность и расторопность, и на чьей вахте я замечу ленивые людей исполнение, со всей строгостью прикажу на них взыскать, поэтому и положить онное на их отчет, ибо за всякое непроворство людей отвечать они будут непременно». Корабль был его домом, его миром. Корабль — мир. В нем соединялось для Ушакова все — заботы, устремления, чувствования, размышления. Корабль не стал для него местом погребения надежды. Нет, наоборот, он вывел его в большой мир великих людей, связал его золотыми нитями с будущим, не ограничил его, а расширил кругозор, выведя в океаны, провел вдоль берегов Швеции, Дании, Пруссии, Голландии, Англии, Франции, Португалии, Испании, Италии, Греции, Алжира, Турции. Кораблем он был возвышен до незримых высот. Без него он не мог твердо стоять на суше. Да на суше и не приходилось долго пребывать. В середине года Виктор сопроводил пьемонтские, голландские и испанские торговые корабли к порту Магон. Из-за